ключів. Пісечна іринка утопленої душі п'є желанням бросить і все забить. А в глибині душі вопроси, як дальше жить, як дальше жить, як дальше жить. Друзья, которые в клятвы верили, теперь на стороне чужой где-то вдали. На остатки моей жизни и не смотрят, ставят ставки, кто за и против, и спорят. И девочка моя в ночных клубах пьет коктейли и смеется звонко глупо. Я-то здесь совсем один, с ума схожу, разбитый, сломанный, на корточках сижу. За звуки ты помнишь лишь стоны, голоса и крики шапки. Отмоки